утра 26 января 1837 года Пушкин никуда не выходил из дома, так как ждал ответ на свое письмо, отправленное накануне барону Геккерну. Коротая время, он перечитал письмо, полученное 25 января от генерала Карла Толле. Генерал выразил Пушкину свою признательность за доставленные ему тома истории Пугачевского бунта и в связи с этим решил поговорить с поэтом о незаслуженном забвении современниками заслуг участника тех событий генерала Михельсона. Толь вспомнил, как сам Михельсон горько жаловался ему на интриги, которыми захотели затмить его службу. Не подозревая, что задевает болезненные для Пушкина вопросы, генерал Толь заметил: «Здесь невольно вспоминаю я стихи Державина. Заслуги в гробе созревают. Так и Михельсону история отдает справедливость». Отвечая Толю, Пушкин хотя и размышлял о судьбе Михельсона, но, похоже, думал и о собственном общественном положении. Он писал: «Его заслуги были затемнены клеветою. Нельзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников». Однако поэт был уверен, что забвение толпы — явление временное, и продолжал: «Как не сильно предубеждение невежества, как не жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, как вы, все уничтожает. Гений с одного взгляда определяет истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание». С таким настроением уже ближе к вечеру 26 января, получив, наконец, официальный вызов Дантеса, доставленный ему Дершиаком, Пушкин вышел из дома. Он искал, с кем сможет поговорить, не опасаясь, что собеседник догадается о предстоящем поединке и попытается его остановить. Известно, что в этот день он побывал у Вревских, которые жили на Васильевском острове. Через месяц деверь баронессы Сердобин писал: «Александр Сергеевич часто бывал у нас и даже обедал, и провел почти весь день у нас накануне этой несчастной дуэли». Чуть позже, вечером, Пушкина видели в книжной лавке Ивана Лисенкова в здании пажеского корпуса на Садовой улице. Здесь он беседовал о литературе русской и иностранной с писателем и издателем Борисом Федоровым. По словам хозяина лавки, собеседники увлеклись разговором и 2 или 3 часа не могли остаться. Они отказались от чая, предложенного хозяином, и с жаром вели непрерывный интересный разговор обо всем литературном мире чуть ли не до полуночи. Неподалеку от лавки Лисенкова, в здании публичной библиотеки на Садовой улице, жил баснописец Иван Андреевич Крылов. Со слов его дочери известно, что Пушкин приходил в тот вечер и к ним. «Он был особенно, как-то даже искусственно весел», — вспоминала дочь Крылова. «Играл с ее малюткой дочерью, нянчил ее, напевал песенки, а потом вдруг торопливо простился». Все эти долгие и малозначащие разговоры нужны были Пушкину для того, чтобы отсрочить час возвращения домой. Там его ждала записка от Дершиака, который требовал встречи секундантов либо у себя на квартире, либо после 11 вечера на балу у графини Разумовской. На этом последнем в жизни Пушкина балу его встретила Софи Карамзина, которая заметила, что поэт был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил и только несколько судорожно сжал ей руку. В этот вечер Пушкин представил Дершиаку в качестве своего возможного секунданта секретаря английского посольства Артура Меджниса. Оставив Меджниса с Дершиаком, не дождавшись ответа англичанина, Пушкин немедленно покинул бал. Разумеется, английский дипломат отказался участвовать в поединке, и секундант Пушкина оказался в весьма затруднительном положении. Утром, уже в день поединка, он снова был вынужден настаивать на скорейшей встрече секундантов. В ответ Пушкин предложил весьма экстравагантное решение. Дантес мог бы сам отыскать или назначить ему секунданта, будь то хотя бы его ливрейный лакей. Оттягивая ответ Дершиаку, Пушкин решал сразу 2 задачи. Он не только лишал виконта возможности повторить историю ноябрьского примирения – он вынуждал Дершиака предоставить ему и будущему следствию письменные свидетельства об отсутствии у поэта-секунданта почти до самого начала поединка. Перед кончиной, уничтожая некоторые бумаги, Пушкин сохранил и записки Дершиака, и письмо Артура Меджениса. Впоследствии все эти документы были приобщены к делу и защитили Донзаса от подозрений судей. Готовясь к поединку, Пушкин заранее приобрел пистолеты в оружейном магазине купца Алексея Куракина на Невском проспекте. Он щепетильно следовал кодексу дуэльной чести, поэтому не забрал пистолеты домой из магазина, а попросил сделать это своего секунданта. Дантес, очевидно, руководствовался иными соображениями. Он взял пистолеты у своего приятеля, сына французского посланника, барона Эрнеста де Баранта. Кавалергард наверняка успел подержать это оружие в своих руках, и, говоря языком военным, пистолеты были им пристрелены. То есть он легко мог судить о том, в каком направлении вылетит пуля из их ствола. Такая выгодная позиция давала Дантесу шанс, выстрелив раньше своего противника, сразить его на повал. Он намеренно стрелял первым, не дойдя одного шага до барьера. Возможно, именно на этот случай в условия предстоящей дуэли не забыли внести второй пункт, который гласил: «Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять». Известно, что утром в день дуэли Пушкин был тверд, уверен в себе и даже радостно оживлен. Со слов домашних Жуковский описал начало этого рокового дня. Встал весело, в 8 часов, после чая много писал, часу до 11. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. Потом увидел в окно Донзаса, в дверях встретил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь, через несколько минут послал за пистолетами. По отъезде Донзаса начал одеваться. И так встал весело, необыкновенно весело пел песни, Донзаса встретил радостно. И, судя по этой записи, Донзас пришел потому, что у него с Пушкиным уже давно была предварительная договоренность об этой встрече. Поэт ждал друга с нетерпением, потому радостно и встретил. Много лет спустя Донзас довольно подробно описал эту историю в беседах с поэтом Амосовым. Но и тогда, по прошествии времени, он не решился рассказать правду о том, как оказался в секундантах Пушкина. О самом же ходе поединка он вспоминал следующее. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов 15. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Было уже около 5 часов вечера, но обилие снега при ясной погоде делало зимние сумерки светлее, поэтому противники достаточно ясно видели друг друга. Лежа на снегу, Пушкин сделал свой выстрел и прострелил Дантесу правую руку, которой тот прикрывал грудь. Через 1.5 часа Екатерина Дантес послала записку своей подруге, дочери Вяземских, княгине Марии Валуевой. «Наши предчувствия оправдались. Мой муж только что дрался с Пушкиным. Слава Богу, рана мужа совсем не опасна. Пушкин ранен в поясницу. Поезжай утешить Натали». Было уже совсем темно, когда карета с раненым Пушкиным остановилась у ворот дома на мойке. Пушкин поручил секунданту сообщить жене, что ранен в ногу, и попросил, чтобы люди перенесли его в дом. Сам он идти уже не мог. Камердинер взял его на руки, писал Жуковский, и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» — спросил у него Пушкин. В те минуты, когда его вносили в кабинет, приехал ничего не подозревающий Петр Плетнев. Он должен был отвезти поэта к себе на очередную литературную среду. Впоследствии он сообщал, что это происходило уже в 8:00 вечера. Уложив раненого в его кабинете, Донзас бросился на поиски врача. Он привел докторов Шольца и Задлера. Задлер к этому времени уже успел побывать у Дантеса и перевязал его рану. Доктора нашли состояние Пушкина крайне опасным, но ждали решения придворного лейб-медика Николая Аренда. Современники считали, что это был тот врач, который никогда не постесняется сообщить дурные сведения. Его мнение прозвучало как приговор. Штука скверная. Он умрет. Домашний врач Пушкиных Иван Тимофеевич Спасский вспоминал, как в 7 часов вечера за ним приехал человек от Пушкиных с сообщением, что его барин очень болен. Когда он приехал, Пушкин подал ему руку и, понимая всю безнадежность своего положения, спросил, что плохо? Потрясенный происходящим, Спасский как мог пытался успокоить раненого, но тот отрицательно махнул рукой, показывая, что сам догадывается обо всем. Вы слушали заключительную передачу по страницам книги Галины Седовой «Я жить хочу». Читала автор. Звукорежиссеры Алексей Худяков и Анна Растрогина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.